Так вопросил я его, и, ответствуя, так мне сказал он: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный! Нет, не в волнах с кораблями я был погублен Посейдоном, бурные волны воздвигшим на бездне морской. Не на суше был умерщвлен я рукою противника явного в битве. Тайно Эгист приготовил мне смерть и плачевную участь. С гнусной женою моей заодно у себя на веселом пире убил он меня, как быка убивают при яслях. Так я погиб. И товарищи верные вместе со мною были зарезаны все, как клычистые вепри, которых в пышном дому гостелюбца, скопившего много богатства, режут на складочный пир, на роскошный обед или на свадьбу. Часто без страха видал ты, как гибли могучие мужи в битве, иной одиноко, иной в многолюдстве сражения. Здесь же пришел бы ты в трепет, от страха бы обмер, увидя, как меж кратер пировых, меж столами, покрытыми брашном, все на полу мы, дымящимся нашою кровью, лежали. Громкие крики Приамовой дочери, юной Кассандры, близко услышал я. Нож ей во грудь Клитемнестра вонзала подле меня. Полумертвый, лежа на земле, попытался хладную руку к мечу протянуть я. Она равнодушно взор отвратила, и мне, отходящему в область Аида, тусклых очей и мертвеющих уст запереть не хотела. Нет ничего отвратительней, нет ничего ненавистней дерзко бесстыдной жены, замышляющий хитро такое дело, каким навсегда срамилась она, приготовив мужу, богами ей данному, гибель. В отечество думал я возвратиться на радость возлюбленным детям и ближним. Злое напротив замысля кровавым убийством злодейка стыд на себя навлекла и на все времена посрамила пол свой и даже всех жен поведением своим беспорочных.